Глава третья. На ужин Михаил решил не идти, справедливо рассудив, что делать там все равно нечего. Если проголодается, всегда можно заглянуть на кухню, где Марфа, старая кухарка Вяземских, знавшая Петра Алексеевича еще тогда, когда его Петрушей звали, всегда приберегала что-нибудь вкусненькое для Мишеньки, как она его ласково величала, когда князя не было рядом. А чем еще на званом ужине заниматься, как не есть? Не с родственниками же разговаривать, которые тебя вообще ни во что не ставят. К сожалению, ничего не поделаешь с тем, что в знаменитом роду колдунов ты никто, если не владеешь магией на должном уровне. Например, даже если ты наследник князя. К счастью, Родиона участь посмешища семьи миновала. Вряд ли с его слабым здоровьем он смог бы выдержать высокомерные взгляды дворян, чьи способности намного больше и значимее твоих. Так что Михаил по праву гордился тем, что с раннего детства обладал толстой непробиваемой шкурой. Видимо, не зря его когда-то отселили из главного имения в охотничий домик. Возмужал, закалился. К охотничьему домику Михаил и шел, когда первые капли дождя упали на землю, будто предупреждая, что неплохо бы и поторопиться, потому что совсем скоро должна была разыграться самая настоящая весенняя гроза с грохотанием грома, молниями, ветками, рассекающими небо, и стеной непрекращающегося дождя. Михаил выругался сквозь зубы и побежал. Будь он хоть сколько-нибудь стоящим воздушным колдуном, создал бы вокруг себя плащ-невидимку, как между собой называли его слуги, да чего уж там, сами колдуны, и плотный слой воздуха, идущий от тела, не дал бы ни единой капли упасть на одежду, которую Арсений так заботливо привез ему прямо к имению Суздальских. Где-то вдали прогремел гром, заставший Михаила врасплох, потому что молнию он не видел. А он ведь еще надеялся, что успеет добежать сухим. Но более крупные настойчивые капли уже начинали проникать под одежду. Михаил любил крепкое словцо, да еще и много любопытного от крестьян подслушал, и сейчас с удовольствием применил бы знания на деле. Увы, грозу забористые ругательства не отпугнули, зато бежать как будто бы стало легче. Вот и охотничий домик впереди показался, чуть покосившийся, зато с баней. Ее, судя по дыму из трубы, умница Арсений сейчас как раз и топил. Михаил уже успел промокнуть насквозь, поэтому чуть не заплакал, не зная, кого благодарить за то, что в его жизни был Арсений. Слуга, нет, старший товарищ, на которого он мог положиться при любых обстоятельствах. Ему даже говорить ни о чем не надо было. Арсений, как почувствовал хозяина, выскочил из бани и помчался к нему навстречу. «Михаил Федорович, да что ж это вы? Почему в большом доме не остались?» Продрогший Михаил сумел лишь улыбнуться. В охотничий домик Арсений его не пустил, а сразу потащил в баню отогревать. «Михаил Федорович, Михаил Федорович!» продолжал причитать Арсений, стаскивая с хозяина мокрую одежду, но не бросал ее, а аккуратно укладывал на лавку в предбаннике. «Что же вы так себя не бережете?» «Так и я», — начал он, но понял, что не может говорить, потому что зуб на зуб не попадает. «Михаил Федорович, Михаил Федорович, 21 год, а розуму, что у того дитяти!» Михаил лишь усмехнулся и позволил увести себя в парилку, где Арсений как следует отходил его березовым веничком. «Чтоб хвори не нашли к Мише дороги», — приговаривал Арсений между ударами. Он искренне верил, что благодаря его словам Михаил Федорович и вырос таким здоровым, а ведь чудом только в младенчестве не помер. «Чтоб хвори не нашли к Мише дороги». После баньки Михаил совсем разомлел и даже не запомнил переход в охотничий домик, хотя дождь уже хорошенечко набрал силу. Как маленького, Арсений уложил хозяина в постель. Ужинать не предлагал. Видел, что тот уже еле в яви держится. Сон его зовет. «Вы, Михаил Федорович, все ж в большом доме остались лучше. Неужто не видели, что тучи небо затянули?» Качая головой, цокал слуга. На ответ он и не рассчитывал. Однако Михаил Кое-как собрался с силами и пробормотал. Задумался, Арсений. Прости, не подумал, что ты так волноваться будешь. Последнее слово закончилось свистящим выдохом, и Михаил уснул. Ну точно, что, дитя малое? Арсений поправил одеяло, удостоверился, что хозяин лежит удобно, погасил свечу и только тогда позволил себе улыбнуться. Если бы не боялся разбудить, погладил бы его по волосам, как часто делал когда-то в детстве. Однако рисковать не стал и отправился хлопотать по домашним делам, стараясь не шуметь. Домишко Петр Алексеевич выделил им жалкое, полуразрушенное. Но Арсений всегда был рукастым и потихоньку-полегоньку превратил старый охотничий домик во вполне приличное жилище. Баню тоже почти полностью сам поставил. Михаил Федорович помогал. Но делал это тайком, потому что негоже дворянскому сыну заниматься мужицкой работой. Хватит уже и того, что всем в округе было известно, что мать у него крестьянка безродная. Вот только чего никто не знал, так это то, что у крестьянки той безродной брат имелся. Акулина, мать Михаила, была старшей в семье, а младшеньких своих заботилась, когда мамка померла. Отец еще раньше отдал Богу душу. Арсений на 2 года младше делал все, что мог. Только не удалось им с Акулиной сестренку с братишкой маленьких вырастить. Заболели оба сильно и зиму не пережили. Остались Арсений и Акулина вдвоем, сиротами. Жили бедно, как и все, зато дружно. Хорошее то было время, хоть и голодное. Потом Акулину в дом барский взяли, чтоб с дитями нянчилась. Полы подметала да мыла. Следом и Арсения туда пристроила конюхом. Тогда-то счастливые деньки и закончились. Барин тот, конь старый да плешивый, на Акулину, красавицу молодую, глаз положил. Арсений видел это, все видели, да поделать ничего не могли. Барыня только рада была. Боров старый отстал от нее наконец. Каждый год по дитю от него рожала. Здоровьем была слаба. Из младенцев редко кто больше месяца жил. Некоторым и имя дать не успевали, не то что крестить. Вот барыня и выдохнула, когда он переключился на крестьянку молодую. Вот только крестьянка-то и не думала за место барыни барина ублажать. Сбегала от него, пряталась. Арсения, когда за сестру заступился, розгами высекли. Да без памятства били, чтоб еще долго встать не смог. Он и не смог. Сознание лишился. Горячка началась. Все уж думали, что помрет. А он выкарабкался, выжил. У смерти себя выторговал. Все, чтобы только сестру, единственного родного человека спасти. Не знал он только в бреду, что уж за него все сделали. Как он потом от Акулины узнал, барин тот снасильничать ее хотел в тот же день, когда Арсения чуть ли не до смерти высекли. Но не повезло насильнику. На постой к нему остановился колдун воздушный, Вяземский. Спас он Акулину и себе забрал. Никто и пикнуть не посмел. «Поднял, — говорила она, — колдун Вяземский барина того в воздух, высоко-высоко, кувыркнул несколько раз, а потом отпустил. Тот об землю и шмякнулся. Что с ним сталось, Акулина не знала. Зато знал Арсений. Когда он очнулся, ни Акулины, ни колдуна воздушного уже не было. А вот барин никуда не делся. Он вообще двигаться не мог, и говорить не мог, и по девкам бегать не мог. Кормили его с ложечки, и ходил он теперь только под себя. Ох уж как барыня возрадовалась! Отныне она всем верховодила и больше не боялась, что придется младенцев своих хоронить. Не ведала она только и ведать не хотела, куда избавитель ее увез девку Акулину. Арсения она отпустила без вопросов лишних, за что тот был ей навечно благодарен. Разыскать же сестру долго еще не получалось, и нашел ее Арсений почти на сносях, счастливую, счастливую и влюбленную. Жила она в небольшом надобротном домике. Ей даже девчонка деревенская прислуживала, как самой настоящей барыне. Арсения сестра приветила, обогрела, радостью своей поделилась. Колдун ее, хоть и женат, но любил ее безмерно и обещал позаботиться и о ней, и о ребенке. А ведь тот тоже колдуном родиться должен был. Кровь колдовская сильнее обычной. А еще Акулина поведала брату тайну колдуна своего. Нагадали тому, что сын у него родится, сильнейшим колдуном будет, да таким, что история еще не знала. Вот Акулина и не сомневалась, что сына колдуну Вяземскому родит. Имя ему придумала – Михаил. Отец одобрил, сказал, что имя сильное, в самый раз для могущественного колдуна. «Поглядеть бы на спасителя твоего хоть одним глазком», – говорил Арсений, за обе щеки уплетая щи с картошкой вареной. «Поглядишь еще», – смеялась Акулина. «В Первопрестольной он сейчас. Случилось там у них что-то, но он к рождению Мишеньки быть обещался. Вот и свидитесь». Обещание свое, однако, колдун не сдержал. Роды начались раньше срока. Мороз тогда лютовал. Дорогу к дому так замело, что ни днем, ни ночью не проедешь. Вестей от колдуна уже месяц как не было. Но Акулина верила, что он приедет и заберет ее и сына. Ночь тогда выдалась. Самая морозная за всю зиму. Из подмоги у Акулины были только что Арсений да девка недалекая. Парашкой звалась. Хотя, по правде говоря, от нее хоть какой-то толк был, потому что Арсений совершенно растерялся. Сначала все шло вроде хорошо. Акулина даже умудрилась подбадривать своих нерадивых помощников. Но вскоре стало становиться все хуже и хуже. Когда ребенок появился на свет, Акулина вскрикнула в последний раз и в беспамятстве упала. А кровь все никак не хотела останавливаться. Арсению доверили мальчонку. Взаправду сына родила. А девка-парашка, сама еще совсем дитё, хозяйку свою пыталась оживить. Да куда ей? Так Акулина боку души и отдала, ни разу не придя в себя и не взглянув на долгожданного сыночка. Арсений с парашкой опасались, что дитё вот-вот за матерью своей мученицы уйдет, а младенец крепким оказался, хоть от голода и кричал, нечем его кормить было. Вьюга лютовала такая, что дальше порога и не уйдешь. Где ж кормилицу искать? День так прошел, а на следующий, наплевав на ярость природы, примчался тот самый колдун. Бросился он к кровати, на которой Акулина все еще лежала. Парашка только умыла да причесала ее. И такой Акулина красивой казалась, будто просто спать прилегла. Долго колдун рыдал безутешно, а сын его все молчал. Арсений уж подумал, что и он, наконец, отмучился. Но Миша вдруг как заголосил, как затребовал внимания. Колдун только тогда и вспомнил, что не только к любимой своей несся, разгоняя пургу. «Сын», — вымолвил он, с удивлением глядя на сверток. «Михаил Петрович», — осторожно добавил Арсений. Колдун собрался, поджал губы и больше ни единого взгляда не бросил на Акулину. «Будет зваться Михаилом Федоровичем. Я его забираю». «Он выживет?» «Если не выживет, он не имеет права быть Вяземским. Акулину похороните. Ты, девка, домой возвращайся. Сделаю все, как обещал». Арсений ничего не знал о ее уговоре с князем Вяземским, но выглядела парашка очень довольной. «А ты?» Поклялся тогда Арсений, что никому, ни одной живой душе не расскажет, кто настоящий отец Мишеньки. Упросил он только Петра Алексеевича, чтобы тот разрешил ему при племяннике быть, слугой простым, лишь бы только рядышком, душа родная все-таки. Сомневался князь, но все ж дал свое согласие. И с тех пор повсюду следовал Арсений за Михаилом, ставшим по велению родного отца Федоровичем. Учил тому, что сам знал, и как мог старался вырастить хорошим человеком. И клятву свою сдержал. «Пить!» — донеслось с кровати, и Арсений очнулся от воспоминаний. «Иду, иду, Михаил Федорович, уже несу!»